Глава 21. Оса. Выскочив из столовой, подальше от высшего общества, я вздохнула свободней. В своей комнате задерживаться не стала. Схватила малоприметную сумку, накинула плащ, прикрыв сумку его полами, и вышла в сад. Еще в обед я прогулялась по окрестностям, тщательно изучив их, делая вид, что гуляю по дорожкам сада, водя перед собой тростью. Сходить с дорожек мне не было необходимости. На таком расстоянии я вполне успешно смогла просканировать окружающее пространство и найти все, что мне было нужно. Прогулочным шагом я шла по дорожкам, но пока можно было не притворяться. Я чувствовала, что поблизости никого нет. Дойдя до пруда, я спряталась за обрыв под развесистой ивой и быстро переоделась в штаны и рубаху. Трость одним щелчком сложила. В сложенном виде она была похожа на флейту или дудочку. Сунула ее в глубокий карман штанов. Переобулась в растоптанные ботинки, на голову надела кудрявый рыжий парик, спрятав под ним пучок волос, а сверху картуз. За щеки положила повалику, сделав лицо чуть шире. Быстрыми движениями наклеила густые рыжие брови. Накладывать грим было некогда, так что обошлась такой маскировкой. Ну и, конечно, без повязки на глазах. Аккуратно свернув снятые вещи, я сложила их в сумку и спрятала у корней ивы. Выскочив из своего укрытия, помчалась к ограждению. Где-то там, в заборе, отгораживающем территорию сада князя Вяземского, была доска, хлипко державшаяся на одном гвозде. А главное, здесь было хлипкое место в магической защите. Так что я воспользовалась этим местом, обошла защиту, отодвинула доску и просочилась в образовавшуюся дыру. Идти к нужному мне дому пришлось пешком. Мальчишка, явно из нищеты, в пролетке, вызвал бы много вопросов. На мой стук дверь открыла немолодая служанка, которой я и сообщила. Я к доктору от мастера. Меня пропустили в помещение и привели к магу-целителю, невысокому, сухонькому, седому человечку. Борис Моисеевич Шварц имел именитую клиентуру. Во-первых, маги-целители в принципе весьма ценились и были доступны далеко не для каждого. Во-вторых, Борис Моисеевич был очень ценным специалистом с талантом менталиста. К нему ехали богатые люди с самыми сложными проблемами. Небогатым это было не по зубам. Но мастеру Шварц отказать не мог. Много лет назад мастер оказал Борису Моисеевичу неоценимую услугу, подробности которой мне были неизвестны. И крупно подозреваю, что кроме Шварца и мастера, те немногие люди, что могли о них знать, уже давно все позабыли. Доктор постарался, чтобы не помнили. Лишь мастер знал об этой истории, да и сам Шварц. Поэтому странного нищего мальчишку, пришедшего к нему на ночь глядя и заявившему, что он от мастера, доктор принял. Потом посмотрел на мальчика своим фирменным магическим взглядом и удивленно хмыкнул. Пожалуй, и правда, такой гость, вернее, гостья, точно от мастера. — Вы в курсе, сколько стоят мои услуги, барышня? — спросил доктор, усадив меня в кресло для пациентов в своем кабинете. — Да, меня просветили. Я накопила. Мне очень нужна ваша помощь, доктор, — сказала я, не видя смысла и дальше притворяться мальчишкой. — Ну что ж, я вас слушаю. Больше 5 лет назад меня нашли на берегу моря в избитом состоянии, с черепно-мозговой травмой. В результате этой травмы, как сказали врачи, я потеряла память и зрение. Несмотря на лечение, ни то, ни другое ко мне не вернулось. Как мне сказали, это следствие магического воздействия, то есть это был не просто удар по голове, а удар с воздействием магии. Мне сказали, что помочь мне может только маг-целитель, причем достаточно высокой квалификации, каких единицы. Я знаю, что вы являетесь таким гением, и если не сможете помочь вы, то не сможет, видимо, уже никто». «Даже так?» – удивленно присвистнул маг. «А по вам и не скажешь, что зрения нет. Сейчас посмотрю вас». Доктор некоторое время молчал, разглядывая меня, и, наконец, выдал. «Да, я вижу, воздействие было сильное. Вам повезло вообще выжить и остаться в своем уме. Ну, в какой-то мере. Я действительно могу вам помочь, но одним сеансом лечения тут не обойтись. Очень сильно перепутались все каналы. Надо распутывать, менять связи. Кстати, вижу, что в результате этой травмы у вас также проявился талант к ясновидению. Оставляем или вернуть, как было? Вернее, как его у вас не было? Да, оставляем. Вот оно как. Оказывается, ясновидение – тоже результат травмы. Доктор велел мне расслабиться в кресле и закрыть глаза. Впрочем, как он сказал, закрывать их он попросил скорее по привычке, так как в моем случае это было не обязательно. Все равно никакие визуальные образы перед глазами меня не могли отвлечь. Но я все равно их закрыла. Велено так велено. Я не знаю, что делал целитель, я лишь чувствовала легкое дуновение ветерка и теплую волну, идущую от макушки вниз. Время пролетело незаметно, и вскоре Шварц велел мне открывать глаза. Я открыла и... никаких изменений не заметила. Доктор же усмехнулся и велел мне отключить свое внутреннее зрение, которым я пользуюсь по привычке постоянно. Я так и сделала. Мир вокруг вдруг стал каким-то плоским, словно после объемного изображения мне показали проекцию. Пропало как минимум одно измерение. Я даже не представляла, что, оказывается, мое внутреннее зрение дает мне настолько больше информации об окружающем. Память к тебе вернется не сразу. Там все сложнее, больше взаимосвязей. Нам понадобится для этого как минимум еще один сеанс, предупредил меня доктор. Я объяснила, что планировать следующую встречу не могу, поскольку не знаю, когда в следующий раз удастся вырваться. Борис Моисеевич сказал, что ничего страшного. Он по вечерам всегда дома и редко бывает занят. Деньги он пока не взял, сказав, что стоит сперва получить результаты. Пошатываясь от неожиданных изменений в восприятии окружающего, я пошла обратно во дворец.